а налогов платит 386. Одно налоговое обложение на сахар, который мы у вас хрупаем, дает 70 миллионов прибыли в казну. В царскую казну, Кирилл Прокопич. Табачный налог 50 миллионов прибыли. И вы полагаете, что царь вам свои барыши отдаст? Так он почти столько же тратит, чтобы этот барыш выколотить, Феликс Эдмундович. Он в каждой деревне фискальную службу держит. Им же платить надо. Значит, вы готовы возместить царю убытки из своих доходов? Не все, но часть готовы. Значит, ваш рабочий должен будет получать еще меньше. Отчего? Так откуда же вы деньги на воспроизводство получите? Царю отдай, себя оставь. А дальше что? Если всю правду рабочим открыть, они поймут, что лишь высокая производительность даст им заработок. А почему они вам должны верить? Какие вы можете дать гарантии? Ну что вы все норовите меня с рабочими поссорить? Феликс Эдмундович, я? Вы сами с ними в ссоре, Кирилл Прокопич. Вы принуждены будете жать, иначе концы с концами не сведете, и жизнь сама затолкает вас под бок к царю, которого вы так броните. У него станете солдат для усмирения просить. Что ж, по-вашему, мы ничего не добились, и выхода нет? Вы кое-чего добились. Да и то пока на словах. Отчего вы так слепо, так озлобленно отвергаете манифест? Ну ладно, ну верно, Булыгинская дума, которая только графов в думу пускала, дрянная была. Но и мы против нее выступали и добились своего. Ведь манифест прямо говорит, привлечь к участию в думе те классы населения, которые ныне лишены избирательных прав. Неверно. Дзержинский ожесточился. Не надо так, Кирилл Прокопич. В манифесте сказано иначе, привлечь к участию в думе в мере возможности те классы, которые ранее были лишены прав. А что такое возможность? Это закон. А разве царь отменил Булыгинский закон, который и вы бронили? Разве новый закон распубликован? Царь спрятался за формулировочку «в мере возможности», а вы согласились с этой заведомой уловкой. Ваши-то теперь пройдут в Думу, а рабочие нет. Понизят выборный ценз. Раньше, чтобы голосовать, надо было 1500 недвижимости иметь. Они сведут до 1000. А рабочие в год получают 300 на 5 душ. Раньше был конфликт между лагерем царя и бюрократов с одной стороны и всеми с другой. А ныне начнется конфликт между лагерем царя, бюрократов, октябристов и кадетов с одной, а рабочим и мужиком с другой стороны. Вы к тому же передеретесь в своем лагере, а рабочему с мужиком драться не за что. Голый, босый и голодный. Значит, решение социального спора будет оттянуто на какое-то время, но все равно решать придется, Кирилл Прокопич. Ну хорошо. А какой выход вы предлагаете? Валить царя? Валить бюрократию? Требовать учредительное собрание? Нацеливать народ на республику, которая предпишет меня обобрать, заключил Николаев. Если вы будете посылать казаков с нагайками против тех, кто требует учредительного собрания для выработки демократической конституции, конечно. И чем больше станете поддерживать царя, тем больше накопится гнева. Операцию надо делать тогда, когда можно больного спасти. Николаев хмыкнул. Россия. Все по Евангелию. Сеете много, а собираете мало. Едите, но не в сытость. Зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька. Иоиль? Спросил Дзержинский. Именно. Сам народ во всем виноват. Проклят от Бога. Варягов прогнал по чванливой дурости. Царям-ублюдкам руку сосал, умывал слезами, голодал, а хоругви носил. И мы же, те, кто хочет приучить людишек к делу, оказываемся во всем виноватыми, а? Ясно, согласился Джон Иванович и продолжил, путая русские слова с английскими. Это угодно истории, с этим ничего не сделаешь. У вас в Россия Каждый следующий против предыдущего. Кэтрин the Great,